«Да, я Суюки. Без макияжа тебя и не узнать», — первой среагировала Катара. «Вы тут одни?» «Нет», — помотал головой Энд. «Саккайтов прогуливаются в другой части». «Вот как? Тогда давайте соберемся и поговорим». «Хорошая идея. Чаю?» — одна из воительниц Киоши любезно осведомилась у сидящего Сокки. «Хэймэм, нет, спасибо». Парень, лишь вдохнув запах напитка, тут же отказался, слишком уж разбаловался. «Я обойдусь водой. Ой-ой, кто-то совсем зажрался», — тут же заявила Тов. «А как же достоинство воина? Как там было?» «Я помню», — подхватила Катара, а затем попыталась спародировать голос брата. «Воин должен переносить все тяготы и лишения. Неприхотливость воина – это залог его выживания. Роскошь претит воинам, ведь наши ценности – это плечо товарища и оружие в руках». «Не смог устоять и Анг. Монахи питаются пищей духовной, а мы питаемся всем, ведь путь воина – это путь лишений», – закончила Тов. Все тут же разразились смехом, кроме надувшегося Сокки. «Смейтесь, смейтесь, но когда попадете в беду, не кричите о помощи. Не волнуйся, упертый мальчик, я величайший маг земли, а потому позабочусь о твоей сестре и ученике», – самодовольно ответила Тов, задирая нос. «Весело у вас», — улыбаясь, заявила Суюки. «А где Георгий?» «Он остался в пустыне, а точнее в великой библиотеке. Как только он закончит с делами, то догонит нас, как всегда себе на уме», — недовольно вставила Катара. «Не стоит», — покачал головой Анг. «Он видел мир глазами великого древа, а потому его мышление отличается от рядового. Вам сложно нас понять, Суюки». «Да, вы ведь не забросили уроки Геа. О-о-о, ты решил вновь попробовать свои силы?» — смело улыбнулась девушка, смотря на Сокку. «Да, я упорно тренировался, а потому уверен, что не проиграю». «Отлично. Девочки, вы слышали? Так воинственная часть группы ушла, вместе с большинством членов воинственного сестринства. Остались лишь Катара, Аэнг и Мама, которые обменивались впечатлениями и новостями». «Аэнг, ты уверен?» «Да, мы должны им помочь». «Хорошо, пойдем все вместе. Надеюсь, это будет наш финальный путь. Скучаешь?» — тихо прошептал Энг, глянув проникновенным взглядом на друга. «Да, я чувствую, что мне ее не хватает», — тихо ответил Сокка. «Не волнуйся, скоро все закончится, уж с хозяином огня без магии я справлюсь». «Конечно, а если не получится, то мы тебя свяжем и запрем на острове Сге, откуда он тебя отпустит, лишь посчитав завершившим обучение». «Бррр», — вздрогнул монах. «Надеюсь, до этого не дойдет. Ахахахах, дядя, что вы чувствуете, вновь оказавшись под стенами?» «Басингсе, горечь и печаль», — тихо ответил Ира. «Азула», — набычился Зука, видя, как погрустнел веселый дядя, заменивший ему отца. «Ну-ну, не стоит сердиться, Зузу», — пакостливо улыбнулась девочка. «Нам предстоит завершить дела наших предков. Надо подготовиться к встрече с аватаром и...» «Не стоит, я займусь им сам», — взял себя в руки дракон Запада. «Дядя, ты уверен?» — обеспокоенно спросил принц. «Да, вам не стоит с ним сталкиваться». «Ох, а ведь казался таким обаятельным парнем», — томно и звонко произнесла Тайли. «А теперь», — флегматично уточнила Мей, которая переглядывалась с Зука. «Ну-у-у-у, судя по вашему рассказу», — Азула бросила взгляд на брата и дядю, — «он не испытывает каких-либо предрассудков насчет моего народа. Вот только он связался с компанией Аватара, а потому наверняка будет сражаться против нас. Поэтому никакой пощады». Все пламя в округе расцвело синим и поднялось ввысь, пугая забежавшего курьера. «Госпожа, говори». «Да-да, министр Цинь просил передать, что мы приближаемся к стенам». «Басингсе, свободен». Повелительно махнув рукой, принцесса неспешно повернулась к своей команде. «Вы его слышали? Нам пора». «Как скажешь», — пожала плечами Тайли, отрывая завистливый взгляд от неловкого общения Зука и Мей. «Надеюсь, наш уважаемый хозяин озаботился жасминовым чаем». Ожидание пути скрашивал сам министр своими рассказами и хвалебными речами о буре. Он восхвалял свой гений, работу инженеров и величие народа огня, вынуждая Азулу страдать. Мей и Зука ворковали, дядя пил чай, а Тайли внимательно смотрела за происходящим снаружи. «Вау, там кто-то поднимается прямо по стене на куске камня, а рядом летает мохнатый зверь. Кто? Дай посмотреть». Неаккуратно оттолкнув знакомую, принц подскочил и уставился. «Аватар? Что? Аватар? Этот несносный мальчишка», — зло прошипел Зука, успевший за все это время не единожды столкнуться с проклятым монахом. «Тогда я им займусь», — перебил сестру парень. «Нет», — последовал суровый ответ. И не дав парню ответить, Азула продолжила. мы займемся». Юноше оставалось лишь глотать воздух. «Хорошо, хорошо, вы займетесь магом воздуха, а я вас подстрахую», — мягко произнес Эйра, но стоящий неподалеку Цинь вдруг проглотил неожиданно вязкую слюну. «А я», запрыгала на месте Тайли, случайно толкнув Зука, получив за это хмурый взгляд Мей. «А вы займетесь его дружками и другими помехами». «Отлично. Примечание к части. У тебя пробудился Шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать Бетой». Глава 36. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 36. Аэнг вместе с друзьями и воинами Киоши, которые составили им компанию при переходе через Змеиный перевал, смог скооперироваться с защитником города. Дружной компанией они присоединились к отряду Терра. Вот только не успели они расправиться с парой танков, как были вынуждены закрываться от большого вала огня, а самые неудачливые поймали по кинжалу в шею. Крупные потери от первого же столкновения вынудили магов земли отступить, оставляя защиту на аватара и его товарищей. «Хэмэм, вас тут довольно много», — усмехнувшись, заявила Тайли, старательно подготавливаясь к предстоящему сражению. «Но хоть удастся проверить силы знаменитых воинов Киоши, кажется, нас совсем не уважают», — недовольно заявил Садка, смотря на двух девушек, которые вышли против них. «Хватить тратить время», — сухо произнесла Мей, посылая веер различного железа, которые приняли на себя железные веера. Завертелась схватка, где первое же столкновение между Тайли и Суюки дало повод для подозрений. Уж слишком выделялись некоторые, очень похожие приемы и методы. Мей приходилось тяжелее, так как на нее носили брат и сестра водников. «Осторожнее, ее ударай». Отвлекшаяся Суюки поймала неприятный удар, лишивший ее подвижности левой конечности. Акробатка широко улыбалась, обливалась потом, но продолжала сражаться. Ей не нужно было побеждать, все, что от нее требовалось, это задержать противников до момента победы над аватаром, в чем она не сомневалась. Гимнастка старалась сосредоточиться на бое, вымывая остальные мысли, чтобы не отвлекаться на подругу. Метательница железа старательно пятилась назад, удерживая на приличном расстоянии одного раздражающего парня, который очень уж знакомо двигался. Мей радовало лишь то, что ей удалось удачно подловить повелительницу воды, порезав ее отравленным синбоном. А пока шло сражение, юная повелительница земли старалась хоть как-то замедлить, а то и просто разрушить крайне крепкий бур. Увы, все успехи девочки выражались лишь в ее растущей усталости и раздражении. Погрузившись в задачу, Тоф чуть было не пропустила огненный плевок, вовремя успев поднять защитную стену, а затем нырнуть спиной в каменную колонну, которой до этого подпирала бур. Эх, усталый голос не помог девочке распознать нападавшего, так как сейчас она ориентировалась лишь с помощью ног, а защитилась, ощутив приближение жара. Слишком раздраженная, находясь в напряжении, повелительница земли не могла войти в единение с миром, а потому прилагала все силы, защищаясь от невидимых огненных плевков и шаров. «Аррх, прекрати играть со мной», — раздраженно выдала Тоф, посылая шрапнель осколков, после которого наступило затишье. Аэнг попытался вместе с Аппой нанести воздушный удар сверху, но был вынужден оставить бесплодные попытки. Когда аватар собрался попробовать иной способ, ему пришлось замереть, пропуская подле собственного носа молнию, а затем резко расправлять посох. Зубр не успел уклониться от широкого шара пламени, который вылетел из-за пылевой завесы, которая поднялась при бурении. «Ни-и-и-и-топа, аватар!» Злостный голос Зука вынудил монаха отвлечься от своего компаньона, благодаря чему он сумел пропустить мимо себя струю огня. Атаки двух цветов пламени сыпались как из рога изобилия. Бедный Анг не знал, что делать, то ли ринуться к Аппе, чья шерсть продолжала тлеть, то ли начать отбиваться. И если Зука был привычным противником, то девица с синим пламенем была намного опаснее и, самое главное, сильнее изгнанного принца. Ситуацию решил один метко брошенный кинжал, которым совсем недавно обзавелся Зука, получив небольшой набор от Мей. Острое лезвие вспороло крыло посоха, а потому следующий плевок синего пламени почти достиг тела Анга. Извернувшись в воздухе, воздушник сумел спастись, но лишился второго крыла. «Ка-а-а-а-а-а!» Крик Сокки достиг монаха и обоих представителей правящей семьи народа огня. «Аппа, лети и забери Катару», — выдал аватара, решительно приземляясь и тут же лишаясь бурдюка на поясе, который был срезан одним из клинков Зука. «Вот мы снова встретились. Не торопись, братец», — ехидно заявила Азула, расслабленно подходя к замершим противникам. Монах хотел уже было что-то сказать, как девушка резко перетекла в боевую стойку, посылая много маленьких, но быстрых сгустков пламени, между которыми вклинились более мощные, но редкие со стороны Зука. Крутясь как юла, старательно отводя все удары противников, которые с каждой секундой действовали более слаженно, Аанг пока держал паритет. Азула была раздражена, ей очень хотелось взорваться и сильно избить глупого братца, но вместо этого она хладнокровно следила за боем и подстраивалась под напарника. Казалось бы, что могут пусть и сильных, но обычных мага огня, сделать против целого аватара, владеющего двумя стихиями, зная кое-как третью и основы четвертой, о которой он не вспоминал. Но тут в дело вступала сила, которая неосязаемая, невидимая, при этом остающаяся очень и очень значимой. Сила духа. Аанг был растерян, он беспокоился об Аппе, об Катаре, о воинах Киоши и Сакке, которые сейчас сражались внизу. Привыкнув к происходящему бою, монах уже собирался пойти в контратаку, как вдруг рисунок боя резко изменился, а его бок обожгло болью. Сильный и резкий таранный удар воздуха выбросил Зука с поверхности бура, а Аанг лишь в последний момент сумел отразить синий огненный шар, который взорвался, выбивая из него дух. Азула уже собиралась добавить, выпустив струю пламени, как ей пришлось резко уклоняться, делая акробатический трюк, которыми так славится ее подруга. Пролетевший мимо бумеранг стал предвестником появления двух новых лиц, смуглокожего парня с телом и движениями бойца, а также маленькой слепой девочкой, которая была частично облачена в каменный доспех. Сакка бросился поднимать своего товарища, который быстро приходил в себя несмотря на рану, а девочка тем временем прижалась спина к каменной стене. Мигом спустя оттуда вылетела плита земли, защищаясь от огненного шара. «С возвращением, Зузу!» Парень не ответил, продолжая кидаться сильными и очень нестабильными шарами огня в повелительницу земли. Принцесса не стала заострять внимание на поведение брата, готовясь заняться теперь двумя противниками, краем сознания отмечая отсутствие звуков битвы. «Тоф!» — крикнул Сакка, а затем подпрыгнул вместе с Аангом, который помог воздушным потоком. В тот же миг прямо под ноги защитников выползла каменная плита, которая спустя секунду дернулась вверх, но тот воздух разрезал звук молнии. «Ах-хр!» — громко выкрикнул Сакка, который прикрыл собой аватара. Каменная стена погасила часть удара, позволяя воину легко отделаться, что совершенно не помешало ему рухнуть и распластаться на плите. Тоф полностью сосредоточилась на попытке сбежать, как вдруг рядом взорвался огромный огненный шар. Платформа замерла, а со стороны взрыва, где стояла девушка, возникла стена, защищая от осколков и взрыва. Из-за слабого оглушения, слепая девочка не сразу смогла услышать раскатистый звук грома и молнии, а потом уже было поздно. Очень толстая, но из-за того ослабленная молния пробилась снизу, прямо под Аангом, полностью поглощая его фигуру и уносясь ввысь. Обхватив еще живого монаха каменными кандалами, Тоф, выжимая все силы и возможности, понеслась вверх, оставляя правящую семью ни с чем. Опять, снова он ушел. «Аррррррррх!» — злился Зука, пару раз пнув металлу под ногами от бессилия, но быстро успокоился, помчался куда-то вниз. «Хэмэмэм, куда это он?» — Азула говорила спокойно, но сжатые кулаки, задеревеневшие мышцы лица, а также пылающие от избытка ци глаза, выдавали чувства девушки. Мии попала под удар каменным столбом от их мага земли. Сейчас она без сознания, а потом племянник беспокоится. Спокойно ответила Ира, ощущая себя крайне странно от того, что собственными руками практически избавился от аватара. Колебания привели к тому, что юный маг воздуха остался жив, а на сердце старого воина не лежит тяжкий груз. Главное, что он сохранил жизнь своей семье, а остальное пусть решает молодежь. Еще бы чуть-чуть и нас бы ничего не спасло. Я отчаянно пыталась выжить, уходя от многочисленных атак этих девчонок, которые отлично работают вместе. Амей держала этого Сакку на расстоянии, пока в нее не прилетела из-под земли. Эмоционально делилась Тайли, забавно выглядя в перебинтованном виде. Там потом какой-то зверек, летающий появился, и этот парень скомандовал отступление, схватил за плечо мелкую, быстро ей что-то проговаривая. Бах, бах, резкие звуки падения огромных валунов заставил всех замолчать, но ничего не изменилось. «Вот оно как, вы молодцы», — изобразила улыбку Азула. «Бедный солдат, попавший по дороге раздраженной принцессе, неожиданно поучился летать, падая вниз, перемахнув через перила. Тоф-тоф-тоф, чего тебе? Тяжело дышащая девочка дунула на челку, которая закрывала глаза и лезла в нос. Идем, не стоит тратить силы, ты уже ничего не сделаешь, спокойно заявил Садка. Архрк, оторвав кусок башни, девочка запустила его в бур, но затем позволила себя увести. Как они? Катара пришла в себя и вывела остатки яда, а потому сейчас ей требуется только отдых и еда. Аппа вроде тоже цел, я намазал его кожу мазями против ожогов. Анг, парень замолчал, а слепая хулиганка ощутила, как застучало сердце собеседника, как напряглись мышцы и как ускорилось дыхание. Он жив, но его тело сильно повреждено, но хуже с внутренними путями ци. По словам Катары, ближайшие месяцы Ангу не до использования маги. Эх, мы облажались. Еще не все потеряно. И да как только все придут в себя, вам необходимо сбежать. А ты? А я хочу попробовать заручиться помощью царя земли для нападения в день затмения. Ты думаешь, у тебя получится? Попытка не пытка. Хорошо, но объясняться с сестрой будешь сам. Ухмыльнувшись, заявила Тоф, вызывая табун мурашек у предвкушающего подобные сопки. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 37. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 37. Очередная стена. Недовольно поджала губы Азула, стоя на вершине бура и наблюдая, как землеройки копошатся, ограждая часть города. Это даже неплохо. «Все же нам необходимо дождаться прибытия полноценных сил. Тебе, дядя, виднее», – спокойно ответила принцесса. «Нужно что-то сделать с этим мелким паршивцем», – вклинился Зука. «Если аватар не обладает чудодейственным способом исцеления, то он для нас в ближайшее время не угроза», – твердо заявила младшая сестра. «Меня больше волнует, почему нигде не было видно этого вашего друга. Выясним. А я, пожалуй, откланяюсь, стоит удостовериться в правильности приоритетов», заявил Айра, покидая наблюдательный пункт. Он точно пошел пить чай. Я слышал, что солдаты нашли целый ящик жасминового. Тихо прошептал на ухо Азуле, принц Зука. Неважно. Дернув плечом, ответила девушка. Сейчас наша цель продумать, как мы будем захватывать Басингсе, а ты, братец, задумайся над противодействием аватару и его друзьям. Хорошо, отлично. Такое ощущение, что мы не в гостях, а под стражей находимся, недовольно пробурчал Садка, уже второй день находясь на территории выделенного особняка с приличным запасом земли. Не преувеличивай, мы лишь обеспечиваем защиту, отгоняя любопытных, а таковые имеются, возразила Суюки, которая сегодня отдыхала, а потому находилась без макияжа. Тем более это придает нам статуса, что крайне полезно для твоей цели попасть к царю, вклинилась Тоф, которая расслабленно лежала, поедая закуски. Ну и пользу несет, я тут предотвратила проникновение одного умника, пытавшегося пробраться под землей. Ладно, ладно, я признаю, был неправ, то-то же. Дальше воцарилось молчание, пока в помещение не заглянула одна из воительниц Киоши. К нам гости, я схожу, проверю, а вы, если что, готовьтесь защищать Анга. Тут же выдала команды Суюки. Аррхгр, это какое-то издевательство. Ага, уныло ответил Анг. Ты как? Тут же сменил гнев на милость Садка, смотря сочувственно на друга. Благодаря Катаре и воде из источника нормально, но могло быть и лучше. Честно ответил аватар, протягивая трясущуюся руку к винограду. Не волнуйся, это ненадолго, уже через месяц опять будешь летать и кататься на своем воздушном шаре. Попытался подбодрить монаха парень. Согласна, не унывай, Анг. А ты чего такая довольная? С подозрением прищурился Садка. А почему не должна? Здесь хорошо кормит, отличные бани для модниц, хорошие процедуры, а самое главное, все это бесплатно. Да еще и настроение в городе спокойное, никакой паники или суеты. И это странно. Взорвался воин. Стену пробили. Народ огня уже захватил часть города, их бур теоретически способен пробить и остальные стены. А тут все обсуждают прошедший прием, будущий прием, о том, как прекрасен город и что вновь учудит ручной медведь царя. Я согласна с Садкой, это все очень и очень странно. Поддержала парня Суюки, а присутствующие подруги лишь утвердительно покивали. И что ты предлагаешь сделать? Если бы я знал, то уже давно бы сделал. Буркнул в ответ парень. Надо как-то разведать территорию, собрать побольше слухов, узнать, почему все советуют держаться подальше от Дайли и лишь потом действовать. Но, у нас нет на это времени, надо готовиться к операции «Черный день» или «Потухшая свеча», не уверен в названии. Пробраться к царю, ага, и рассказать ему всю правду, скептически подняла бровь Суюки, на предложение Энга. Подождем еще пару дней. Тоф, вы ведь любите прогуляться по вашим девчачьим местам, ну не то, чтобы прям, любим, но иногда заглядываем. Тогда постарайтесь собрать побольше сплетен. Суюки, вы с девочками тоже. Хорошо, а там уже решим, что делать. Анг, я вместе с Аппой слетаю до лагеря народа огня, конечно. Прости, что не могу отправиться с тобой. Не волнуйся, скоро тебе предстоит слишком много работы. Хе-хе-хе. Под конец очень гаденько засмеялся Сакка, вызывая очень большую волну подозрения. Ты чего? Ну-у-у, я просто представляю твою встречу, Игя. Может, не надо? Неосознанно отшатнулся монах. Я спокойно шагал по воздуху, идя по пути одной струны, куда тянул меня мир. Мой небольшой отпуск в гостях у Ван Шитонга закончился, а потому пора возвращаться к миру бренному. Все же не стоит оставлять друзей надолго одних, и если в Тоф и Сакке я более чем уверен, то та же Катара и Аанг могут случайно пострадать. Ладно, с натяжкой можно поверить в монаха, он все же аватар, местная имба, то та же Катара в отличие от мультика имеет куда меньшие боевые познания. И это я молчу про Ира, который может дать прикурить всей этой шпане. Эх, жаль, мужик перегорел в своих амбициях, да слишком преисполнился в духовном познании. А так, возьмись я полноценно обучать его, он бы смог и брата скрутить, и трон забрать. Хэймэм. Резко дернулся я, ощутив что-то странное. Несмотря на прекрасное осознание чего-то необычного, конкретики выяснить не удалось. Продолжив путь, я прибыл в один из храмов воздуха, если мне не изменяет память, то в восточный. Все страньше и страньше, выдал я, наблюдая за мужчиной передо мной. Сухой смуглокожий старик с полностью лысой головой, но огромной седой бородой. Он сидел в позе лотоса, полностью погрузившись в единение с миром вокруг, а потому совершенно меня не ощущал, ведь я не отличаюсь от листочка на ветру, дуновения ветра или солнечного лучика. Приветствую. А, приветствую вас, юноша. Меня зовут Георгий, я странствующий тренер. Я гуру Патик, приятно познакомиться. Вы удивительно хорошо входите в гармонию с миром. О, вы тоже это чувствуете? Неудивительно, что я никак вас не мог ощутить. Хэймэм, вы ведь друг аватара, я чувствую это, так же как мое предназначение открыть ему путь. Воодушевленно заявил старичок, резво подскочив на месте. Как вы смотрите на обмен опытом? С удовольствием, друг мой, с удовольствием. Растянул губы в улыбке мужчина. Бананово-лукового сока? Почему бы и нет? Чакры — это важные связующие узлы, они тесно связаны как с духом, так и с телом. Они могут быть открытыми и закрытыми в зависимости от настроения и действий человека. Без сознательных усилий и без очищения всех чакр, ты никогда не сможешь воспользоваться ими на полную. Я правильно понимаю, что открытие лишь части чакр приносит лишь часть пользы? Да, но самое главное в полном открытии чакр – это постоянство. Когда ты позволишь космической энергии проходить полный цикл и омывать все чакры, ты будешь проходить постоянный процесс очистки. Всем известно, что проточная вода чище и вкуснее застоявшейся. И что, неужели одноразовое открытие чакр дает гарантию, что они не закроются? Не полностью, друг мой. Люди сами вольны творить и выбирать свой путь. Если ты добровольно поддашься иллюзии, то сознательно закроешь чакру света. Если позволишь страху поглотить, то закроешь чакру земли. Понятно, мы сами кузнецы своей судьбы, верно? Приступим, да. Обличать подобное в слова возможно, но это не передаст всех ощущений, верно? Так начались мои уроки по открытию внутренних чакр. И будь это в прошлом мире, я бы точно послал подобного наркомана-афериста, который пьет луково-банановый сок и расширяет сознание, но тут у меня и самого есть специфические силы. Первая чакра земли находится в основании позвоночника и ответственна за выживание, с чем у меня есть небольшие проблемы. Блокируется то она страхом, которого я, можно сказать, лишен. Нет, не так, я могу испытывать страх, я вполне спокойно боюсь, но он никогда не встает препятствием для моих действий. Совсем не удивительно, что первая чакра открылась практически мгновенно, стоило мне нащупать к ней путь. Как и говорил гуру, невозможно полностью открыть чакру, не прилагая осознанных усилий. Заодно мне стало понятнее значение выживания. Дальше была вторая чакра воды, находящаяся в крестце, ответственная за радости, блокируемая чувством вины. Нащупав саму чакру, находящуюся на стыке материального и духовного тел, я погрузился в видение, где сам же себя обвинял и прощал. Странный опыт самотерапии, но он помог открыть чакру. Третья чакра огня находилась в животе, тем самым доказывая, откуда идет истинная сила у магов огня. Ответственно она за силу воли, а блокируется стыдом. Стоит ли удивляться, что мною это было преодолено походя? Четвертая чакра воздуха находится в сердце, ответственно за любовь, а блокируется скорбью. Открылась она у меня легко, но, как ни странно, легла тяжелым грузом на сердце. Да, я не испытывал любовь в этом мире, забыл ее в прошлом и лишь в будущем готов принять. Ужасное чувство, которое задавит любого, если не сделать последний шаг, либо любить кого-то. Пятая чакра звука находится в горле, ответственно за правду, а блокируется ложью. Тут мне было несложно, так как я старался не врать, юлить, не договаривать, но прямую ложь в основном не использую. А потому после очередной терапии от доктора Георгия, я открыл чакру. Шестая чакра света находится в центре лба, ответственно за озарение, а блокируется иллюзией. И тут вышло небольшое испытание для меня, так как крамольная мысль о том, что все силы и мир вокруг не настоящий, всегда есть в задворках сознания. Тут же под воздействием потока энергии, простимулировав чакру, я пропал на некоторое время в видениях. Седьмая чакра мысли находится на макушке головы, отвечает за космическую энергию, а блокируется земными привязанностями. Самым забавным я посчитал то, что требование их отпустить не обозначает полного отказа. То есть сама по себе способность что-то отпустить не обязывает от этого отказываться. Ну и для меня это не стало препятствием, так как я особо ни к чему и не привязался здесь, а что было там, уже не имеет значения. Ах, как сразу легче-то стало. Тяжелая ноша любви, опасна она и к земному привязывает хуже цепей крепких. Спасибо за науку. Таков мой путь, друг. Я приведу к вам Анга. Буду ждать. Я поклонился и спокойно пошел по воздуху. Да, мир расцвел совершенно новыми красками. Тело было переполнено энергией, как физической, так и ци, а ее контроль скакнул на новый уровень. Единение с миром обрело совершенно новую глубину, ощущение поменялось и осталось тем же одновременно. Вот я шагаю по воздуху, вроде все, как и раньше, но теперь нога встает в то место, где ощущается более удобная позиция. Сил тратится меньше, складывается ощущение, будто мир сам помогает моему гиппо. Затраты ци вообще не чувствуются, когда я решил ударить с максимальным выплеском. Точнее, затраты есть, но они восполняются быстрее. Удивительно, необычно, а еще мне так хочется погрузиться глубже, понять мир, узнать его получше, посидеть в тиши. Я только сделал первый шаг, а меня уже отворачивает от мирских забот. Удивительное просветление, надо обязательно обучить Айра. Он точно поймет, примет и осознает. Да. Статус, имя, Георгий, титул, бросивший вызов стихии, тело, 3, дух, 5, божественный учитель, 1 ранг, 7-10, абсолютный стиль мягкой силы начального ранга, освоение 67-5%, душевная чайная церемония среднего ранга, освоение 97-3%, магия энергии среднего ранга, освоение 0-0-3%, открытие чакр внеранговое, освоение макс. Примечание к части, у тебя пробудился шаринган, кровь точно течет из твоих глаз, кушать кактус, ведь он вкусный, это твоя философия. Если ты здесь, то это так, а потому смысла предлагать стать бетой бессмысленно и неразумно. Глава 38. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 38. Шагая над стенами Басингсе, я направился не в сторону своих товарищей, а в лагерь народа огня. Прорыв стены был неожидан, но в целом укладывался в мою картину мира, особенно с учетом наличия на месте Айра и Зука. Спустившись вниз, я прогуливался по военному лагерю, который явно был сделан с учетом подкрепления, а также с мерами по предотвращению нападений со стороны магов Земли. Меня, понятное дело, никто не замечал, а потому прогулка была спокойной и размеренной. «Привет, красавица!» Улыбнувшись, я поздоровался с пробегающей мимо Тайли. «Привет, крас, ты!» Девушка резко затормозила, насторожилась, а потом расслабилась, полыхнув позитивом, который даже неподготовленный человек ощутит. «А что ты тут делаешь? А почему ты не помогал Аватару и его команде? А правда, что ты наш враг? Ты здесь ради диверсии? Я правда красивая? Ах-ха-ха-ха! Я весело рассмеялся. Я здесь поздороваться не помог, потому что меня не было рядом. Ну, меня можно назвать вашим противником, но точно не врагом. Нет, диверсиями я не занимаюсь. Да ты очень красивая и позитивная девушка. Уф-уф-уф. Приложив ладошки к щекам, Тайли состроила умилительную мордочку, явно демонстрируя довольство. Тайли, ты, недовольная Мия, заметила меня и рефлекторно спрятала руки в рукавах. Что ты тут делаешь? Ох, мне нужно повторяться. Он здесь, чтобы поздороваться, а еще он назвал меня красивой. Меня спасли от участи повторять причину своего прибытия. Не стоит быть такой настороженной. Я всего лишь решил заскочить к вам, чтобы поздороваться, да перекинуться парой слов с учителем. Ничего подозрительного. Ты думаешь, я тебе поверю? Мия, Зука, неужели ты совсем не даешь свободы своей девушке и бежишь ее искать, расставшись лишь на пару мгновений? Что? Нет. Отшатнулся принц, бросая косые взгляды в сторону девушки, чьи щеки тронули румянец. Ты, видимо, бежала от этой влюбленной парочки, прошептал я на ухо Тайли, но так, чтобы меня услышали все. Ага, спасу от них нет, ходят там, переглядываются, милуются по углам, сидят рядом и неловко жмутся друг к другу. Зе завидно, поделилась наболевшим девушка, при этом, несмотря на свою почти полную расслабленность, была готова начать сражение. И чего это вы тут столпились? Зузу, я тебя, ты. В меня полетела быстрая, мощная, а самое главное, неожиданно выполненная молния. Эх, я вытянул правую руку, принимая молнию, затем двинул рукой, плечом, грудными мышцами, переходя на левую, и выпустил частично погашенный снаряд в землю. Ну и чего сразу? Девушка быстро выпустила пару сгустков пламени, которые я встречал раскрытой ладонью и полностью гасил. Тело у меня плохо справлялось с наплывом ци, а потому был избыток, который я мог тратить, невзирая на расход. Драться? Я ведь не сражаться пришел, а вполне мирно посидеть за чашечкой ароматного напитка. Азула на миг замешкалась, но, сбросив мгновение слабости, продолжила меня поливать огнем. Остальные благоразумно отошли в сторону, не спеша на меня нападать. Сама принцесса народа огня не собиралась останавливаться, непрерывно атакуя и постепенно сокращая расстояние между нами. Судя по моим ощущениям, скоро она выдохнется, так как первый удар молнии не прошел для нее бесследно, вынудив знатно потратиться силами. «Может, поможем?» – тихо прошептала Тайли. «Думаешь, надо?» – Азула вроде не звала, – ответила Мей, которая случайно отошла в сторону Гзука, прижавшись к парню, который уперся в стенку. «Судя по тому, что Георгий не атакует, нам нет смысла вмешиваться. Да и бессмысленно это, количество противников ничего не изменит. Полчаса спустя, вы чего тут устроили?» – примчался Айра, который получил информацию о буйстве племянницы от солдат. Азула пытается убить Георгия, вроде как попыталась ответить Тайли, но прозвучало это больше вопросом, чем ответом. А почему тогда она отходит от него? Обратился к племяннику старик. Ну-у-у-у. Зука не решился ответить, прекрасно зная скверный характер своей сестры. Поддерживает дистанцию атаки, так как понимает, что при контактном бое у ее противника преимущество. Ровно ответила Мей. Хэймэм. Звучало логично, но Эйра чувствовал, что тут что-то не так. Может, прекратим? Такими темпами ты доведешь себя до истощения, мягко заявил Георгий, отводя очередной сгусток пламени. Девушка лишь промолчала в ответ, сберегая дыхание. «Может, вы мне поможете, а то мне не хочется блокировать ей магию». Парень обратился к новоприбывшему лицу, в надежде, что тот успокоит буйную принцессу. Старик взглянул на покрасневшую и пылающую глазами девушку, которая, несмотря на испаряющийся на нее пот, продолжала кидаться сгустками синего пламени. Дальше он перевел взгляд на племянника и подруг принцессы, вгляделся в их глаза и понял, что у него еще есть дела. «Я всегда знал, что дядя мудрый», провожая взглядом отступающего родственника, заявил Зука, прижимая к себе поближе Мей. «Да, господин Нейра поступил правильно. А ну, может, стоит их остановить?» Робко вмешалась Тайли. «Нет, точно нет», согласно поспешила, бросив лишь один взгляд в сторону дерущихся, согласилась акробатка. «Это было крайне некорректно с вашей стороны оставить все на самотек. Не постеснялся я высказать Эйра претензию за то, что тот бросил меня наедине с разъяренной девушкой. Хотя тут я больше играю на публику, так как предсказать последствия собственных действий было несложно. Я знал, что Азула не успокоится, стоит мне задеть ее гордость, уязвить ее, сделать что-то, что легко интерпретировать как насмешку. А потому мой шлепок по упругой попке был воспринят как издевательство, за которым последовало желание меня уничтожить. Мне просто хотелось так сделать, я желал подергать опасного тигра за усы, насладиться этим чувством свободы, позволяющим совершать такое. Ну и мне было интересно получше понять девушку, ведь я уверен в этой истории, ею готована совершенно иная судьба. Конец, конечно же, был предсказуем, девушка упала с истощением, выжав все ресурсы из своего организма, чем, если честно, вызвало у меня уважение. Несмотря на откровенно садистский характер, отвратное воспитание, циничное отношение ко всем вокруг, девушка была целеустремленной, не гнушалась работать и трудиться. Она обладала сильной волей и харизмой, а потому часть ее высокомерия была оправдана. Так как я все же был благоразумным человеком, то под самый конец увел бой подальше от чужих глаз, а конкретно в ее личные апартаменты. Там мне пришлось гасить все удары пламенем, чтобы ничего не сгорело, а затем подхватить рухнувшую в забытие принцессу. Тут же она была подвергнута воздействию моей ци, с целью смягчить последствия истощения. Завершил я все тем, что влил в нее пару отличных отваров, которые помогут восстановиться, а заодно помогут вырасти в силах. Я посчитал излишним вмешиваться в ваши дела. Ты достаточно разумный и самостоятельный человек, а Азула слишком вспыльчивая, чтобы я вмешивался в ее взаимоотношения с мальчиками. Собеседник потянулся к чашке чая и с удовольствием втянул запах ароматного напитка. Значит, испугались. Кивнул я, беря собственную чашку. Молчание было мне ответом. Мы продолжали молча наслаждаться прекрасным напитком, не спеша начинать серьезные разговоры и беседы. Итак, зачем ты прибыл сюда? Как я и говорил Тайли, я прибыл поздороваться и предложить вам научиться кое-чему новому. Думаю, эти знания придутся вам по душе. Заинтриговал. С удовольствием заявил Ира. Я предлагаю вам пройти путь просветления. Хэймэм, это невозможно описать словами, можно лишь попытаться. Я покачал головой, понимая, насколько же ущербно само словесное описание того, что дают человеку открытые чакры. Я предлагаю вам открыть собственные чакры. Это внутренние центры, которые взаимосвязаны между собой, а также со всеми чувствами и эмоциями. Это путь просветления, открытие в себе и в мире новой грани, путь, который отодвигает от вас все мирское, позволяя идти путем духовным. Зная тебя и твои возможности, это звучит крайне интригующе. Тихо ответил Ира. Я всегда готов поведать вам эти знания, либо направить к тому, у кого обучался сам. Немедленного ответа я не требую. Хорошо. Мы замолчали, ведь теперь настала моя очередь хвастаться собственными навыками. Последующие 15 минут мы, молча и с удовольствием, наслаждались ароматным напитком. Вот, что это? Это настойка для принцессы. Последующую неделю, ей стоит пить одну пиалу перед сном, это поможет избавиться от всех последствий истощения. Сначала довел девочку до такого состояния, а теперь пытаешься исправить? Я просто помог ученице преодолеть один из пределов. Ухмыльнувшись, заявил я. Я тебя понял. До встречи. Жду вашего положительного ответа. МММ, а ты милашка с утра. С умилением заявил я, увидев проснувшуюся Тов. На голове у нее был настоящий одуванчик из волос, без какого-либо даже намека на порядок. Я ты чего тут забыл? Не забыв зевнуть, ответила девочка. Да вот пришел проведать вас, а тут мало того, что целая армия девочек из воинов Киоши, так еще и Аанг выглядит паршиво. Это все тот старикашка виноват, а также я. Не стоило мне тогда пытаться остановить бур. Что было, то прошло. Одевайся, приводи себя в порядок, а я пока пойду поздороваюсь с остальными. Сказать, что приветствие затянулось, это не сказать ничего. Киоши, Тов, Катара, Аппа, Сакка, Мама и Аанг, все были рады моему возвращению, а кое-кто был счастлив снова увидеться. Разговоры и приветствия затянулись, а потому лишь после обеда мне удалось остаться с аватаром наедине и серьезно поговорить. Ты как? Нормально. Катара отлично справилась, хоть и была вынуждена потратить всю воду из священного источника с Северного полюса. Попытался соврать мне парень. Значит, тебе очень плохо и ты в отчаянии. Нет, с чего ты так решил? Может быть, спокоен, ты вылечишься, но тебе необходимо воздержаться от использования магии, а свободное время займет твой новый учитель, который обучит тебя способности управлять состоянием аватара. Ты нашел какого-то духа?» – удивленно спросил Анг. «Нет, это человек. Ты все узнаешь у него сам. Его занятия должны помочь тебе. Скорее всего, это даже ускорит твое восстановление. А пока ты учишься, мы займемся организацией нападения. Сакка отправится к своему народу и отцу, Катара останется с тобой, как целительница. Тоф вместе с воинами Киоши станут помогать армии Земли. Я же буду связанным между всеми, вместе с Аппой и Мама. Думаешь, я справлюсь? Главное, не умирай, а рано или поздно ты справишься. Тем более, я криво ухмыльнулся. Если ты откроешь все чакры, то перестанешь задаваться подобными вопросами. Хорошо, мы куда-то отправимся? Да, в Восточный храм воздуха, там гуру Патик тебя обучит, а ты, если захочешь, научишься. Отсюда же мы уйдем. Скорее всего, это приведет к падению города, будь готов. Я постараюсь. Примечание к части. У тебя пробудился Шаринган. Кровь точно течет из твоих глаз. Кушать кактус, ведь он вкусный, это твоя философия. Если ты здесь, то это так. А потому смысла предлагать стать бетой бессмысленно и неразумно. Глава 39. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 39. Я резко схватил со спины одного из членов Дайли, прижал его спиной к стене. Моя рука сомкнулась на его одежде в районе груди, отрывая ноги от поверхности земли. Ци потекла через мои руки в его тело, вмешиваясь в ее естественное течение, тем самым осложняя процесс использования магии. «Мне нужно встретиться с вашим лидером. Будь хорошим мальчиком и проведи меня, и желательно без глупостей. Иначе». Я резко отпустил мужчину и провел десяток быстрых ударов, временно лишая его возможности использовать магию. «Ты лишишься ее навсегда. Я не смогу провести вас без магии». «Конечно». Вернув возможность использовать магию, я вместе с моим невольным провожатым отправился в тайное логово местного серого кардинала. Меня вели явно не самым прямым и основным путем. «Приветствую вас, мне сказали, что вы желали меня видеть». Меня встретил не очень высокий, взрослый мужчина с длинными, заплетенными в косу волосами, с выбритой передней частью головы и аккуратными усиками, и маленькой бородкой. Пристальный взгляд, общая настороженность, а также уверенность в себе и своих людях. «Да, аватару и его людям необходим безопасный и незаметный выход из города. Вы нас покидаете?» «Верно. Недавняя стычка с драконом Запада показала юному повелителю стихии, что ему еще есть чему поучиться, а потому мы отправимся на поиски подходящих учителей. К тому же мы не желаем мешать вашей работе по обеспечению безопасности. Похвальная сознательность. Буду рад помочь вам», — улыбнулся мужчина, даже вздыхая с облегчением. «Судя по тому, что я знаю и тому, что вижу сейчас, он уверен в том, что справится с защитой города. Конечно, есть немаленький шанс, что его выбор падет на союз с народом огня, но меня, если честно, это не особо волнует. Если все пойдет по предполагаемому мною сценарию, то я разберусь с хозяином огня в день затмения, после чего покину этот мир, а Ангу останется лишь разобраться с Зукой и Азулой. Хотя я, если честно, сильно сомневаюсь, что моему другу удастся получить должный авторитет, который позволит ему диктовать условия собственного мира. Жаль, мне не удастся узреть этого, так как мое тело постепенно истощается от переизбытка энергии, слишком быстрый рывок, наложившийся на извращение с телом в мире пиратов. Нас спокойно и быстро вывели из города, дали припасов, карты и пожелали удачи. Судя по тому, с каким облегчением нас провожал Лонг Фенг, он был готов предоставить и больше скраба, лишь бы мы покинули его город. Лидер Дайли был настолько любезен, что даже передал координаты нахождения воинов воды, которые сотрудничали с армией Земли. Анг, Катар и Сакка полетят на Аппе в Восточный храм, а я сопровожу воинов Киоши к генералу Фонгу. Сакку же высадит по дороге, заодно проведя знакомство с отцом обоих отпрысков с южного племени. «Суюки, скажи мне, зачем вы сюда полезли? Мы не могли сидеть сложа руки. К тому же невозможно расти над собой, безвылазно сидя на острове. Верно, но я все ровно не понимаю, зачем вам эта война? Как ни крути, а вы нейтральная сторона, которой не должно быть дела до происходящего. Это неправильно», — упрямо заявила девчонка. «Ладно, это ваш выбор и ваши жизни», — покачал я головой. «Тем более таким образом у вас появится шанс приблизиться к моему ученику». «Да, Сакка стал намного сильнее», — сдали восхищение заявила Суюки. «Ситуация первое время, требующая контроля, быстро устаканилась. Тоф, получив возможность командовать, быстро вошла в вкус, не забыв написать отцу и воспользоваться связями. Я, честно говоря, совсем ей не мешал, лишь поддерживал ее стремление, а потому совсем не удивился, когда под ее патронажем нашлись беглые бойцы. Дайли, сбежавшие маги земли, поведали о буйстве огненной принцессы, которая своими действиями сильно напугала министра культуры. Не знаю, что творилось у него в голове и как шли переговоры, но судя по некоторым деталям, Зука тоже успешно побродил по тылам врага. Я даже не поленился сходить в город, чтобы послушать других людей. И конечно мне было известно, что юная дева крайне умна и хитра, но то, какую пропаганду она устроила от имени Айра, это впечатляло. Девочка с удовольствием воспользовалась новым обликом дяди, а заодно вместе с ним, сотворила настоящую бурю из молний, подтверждая пробуждение драконьей крови. Это впечатляюще, был вынужден признать я, слушая об этих событиях напрямую от Ира. Да, но я устал, тихо ответил старик в теле мужчины. Для меня это все тяжело, этот город, воспоминания, судьбы людей. Мой покой был нарушен, а моя цель выполнена. Зука счастлив, он ощущает себя нужным, даже его зацикленность на аватаре опустила. В чем далеко не последняя заслуга, юный Мей. Тогда идем, попрощайтесь, поговорите и пойдем со мной, я отведу вас туда, где вы найдете то, что вы всегда искали. Хорошо, думаю, пора идти собственным путем. Так в восточный храм воздуха прибыл бывший генерал народа огня. Я даже повеселился, наблюдая за тем, как пытается ужиться с ним Аанг и Катара. Вот кто вообще не переживал, так это гуру Патик, наоборот радуясь количеству учеников. Мне пришлось задержаться у них, сглаживая углы, но так по мелочи, благо сам Айра, миролюбивый и крайне мудрый человек. Дни шли, народ активно готовился к вторжению и свержению хозяина огня, а тем временем наши противника также собирались силами. Я не заморачивался вопросом скрытности, а потому был совсем не удивлен, узнав, что генерал Фонг обсуждал будущее мероприятие с другими. А там уже подсуетился Лонг Фенг, который не преминул поделиться секретной информацией с принцессой. Для меня все это не имело значения, так как моя цель была в том, чтобы победить хозяина огня. Самое забавное, что боя не будет от слова совсем, ибо человек без магии, для меня легкая добыча. Чем больше проходило времени, тем больше я отдалялся от моих друзей и товарищей, сближаясь с Айра, который сумел, в отличие от Аанга, открыть все чакры. Аанг, не сумевший отказаться от любви, стал больше времени проводить в тренировках со стихиями, а также помогая друзьям собирать войска. «Ты не выглядишь радостной. Я нахожусь в смятении. Что же такого произошло, что даже хулиганка как ты преисполнилась сомнениями? Желания. Я запуталась в них. Мне нравится чувствовать власть, это ощущение, когда одно твое слово решает судьбы сотен людей, они так будоражат. Но есть какое-то зерно сомнений». Тов замолчала, удобнее укладываясь на самодельном стуле из камня. «Сначала я думала, что дело в совести, в том, что меня терзает неправильность этих чувств, их злобность. Судя по тому, что ты в сомнениях, это не было правильным выводом. Да, дело не в этом, мне плевать на зло и на добро, я не вижу разницы между ними». Ухмылка выползла на лице девочки. «Поэтому я принялась думать и искать советов. Но как ты знаешь, в моем окружении немного умных и разумных людей, а остальные слишком молоды. КХМ, хе-хе-хе», рассмеялась девочка, которой еще и 13 нет. «А почему не спросила у меня? Я ведь не раз тут был. Ты, я чувствую тебя, через мир, а потому прекрасно знаю, что ты уже не с нами. Мир отпустил тебя, а ты уже ушел». «Вот как?» Мы замолчали, я обдумывал ее слова. Она же продолжала терзать себя мыслями. «Тоф, да, наслаждайся тем, что имеешь сейчас, иди по новому пути, но помни, прежде всего ты маг, и ничто более не займет это место в твоем сердце». «Маг», — тихо прошептала маленькая слепая девочка, оставшаяся в одиночестве. «Сегодня наши пути разойдутся. Я был к этому готов. Жаль, конечно, все-таки мне будет грустно без моего постоянного компаньона. Признайтесь, вы просто не хотите терять такого отличного мастера, как я». «Да, без твоего чая, я сильно загрущу», — с улыбкой ответил мне Айра. «Прощайте, учитель». «Прощай, учитель». Я шагал по воздуху, мой путь вел меня к одному единственному разумному, который сегодня лишится всего. Мои друзья, знакомые и близкие товарищи, сейчас развели активную деятельность, готовясь решить сегодня все раз и навсегда. Они не понимают, что даже победа над хозяином огня не станет концом. Азула не позволит кануть в лету достижениям своих предков, Зука также не станет стоять в стороне, активно выжигая себе путь к победе. Да Анга им не победить, тем более если того будет прикрывать Сакка, но сможет ли аватар добиться того авторитета, который позволит освободить все царство земли, сомневаюсь. Испытывал ли я мандраж? Нет. Мои чувства были спокойны, как скала. Мой путь в этом мире подошел к концу, и единственное, что меня удручало, это слишком тихий конец. Я много боролся, сражался со стихией, развивался и преодолевал лишь для того, чтобы закончить свой путь банальной победой над бессильным противником. Ах, какая хорошая была бы битва, сразись я с Азаем в день прилета кометы. Но это не имеет смысла. Смысл оттягивать неизбежное. Я знаю, что выиграю в любом состоянии нынешнего хозяина огня, а потому решу все сегодня. Кто ты? Я Георгий. Быстрый удар, и Азай падает на колени, его взгляд встречается с моим. Одна моя рука ложится на лоб мужчины, а вторая на его грудь. Я сохраню тебе жизнь, так как мой друг не любит убивать, но обреку тебя на более худшую жизнь. Моя ци пришла в движение, заполняя тело противника, а затем резко возвращаясь обратно, захватывая с собой чужую. Мужчина не сдавался, он отчаянно цеплялся за свою магию, он боролся, его воля была сильна, но все усилия были тщетны. Не прошло и 5 минут, как хозяин огня лишился своей магии огня. Прощай. Мое тело разрушалось, обращаясь прахом, во мне не было сожалений, не было сочувствия или злорадства к человеку передо мной. Я чувствовал лишь удовлетворение от выполнения собственного плана. Это был мой выбор и мой путь, а дальше меня ждет новое приключение. Примечание к части. У тебя пробудился Шаринган. Кровь точно течет из твоих глаз. Кушать кактус, ведь он вкусный, это твоя философия. Если ты здесь, то это так, а потому смысла предлагать стать бетой бессмысленно и неразумно. Эпилог. Примечание к части. Приятного чтения. Эпилог. Черный день народа огня полностью оправдал свое горькое имя, став знаменательным. Трагичная гибель хозяина огня от подлых диверсантов, а также вторжение, лишь сплотили людской дух. Принц Зука, возглавлявший воинов земли, принадлежащих к Дайли, отлично справился с задержкой противников. Вернувшийся изгнанник сумел сдержать врагов до окончания затмения, тем самым обеспечив свою будущую победу. Союзная армия, возглавляемая аватаром, оказалась не готова к активному сопротивлению, а также подготовленным ловушкам, из-за чего нападение захлебнулось, а прикрываемый бойцами Дайли Зука протянул время, орудуя своими острыми клинками. Когда все закончилось и выяснилось, что хозяин огня был прибит к стене каменным колом, народ пришел в смятение. В этот самый момент героический принц Зука был возведен в ранг хозяина огня, а планы по использованию кометы Сазина начали переделываться и дорабатываться. Как-то незаметно в тень ушли Азула и Тайли, а Мия начала нервно оглядываться, активно поощряя свою паранойю. Аватар стремительно готовился к предстоящему сражению, ужасаясь от получаемой информации. Народ огня ненавидел его, нападение на мирную столицу, подлые удары, ужасные зверства, все это выливалось на всех участников союза. Как-то незаметно в своей камере умер царь Буми, Лонг Фенг активно заменял людей огня на своих сподвижников, пока однажды случайно не споткнулся и не упал с лестницы. Зука готовился мстить и побеждать, его народ жаждал мести и крови, а потому в день прилета кометы они сожгут всех своих врагов. Он не был безумцем, а потому не собирался растрачивать силы на покоренные земли и на мирные территории, лишь основные зоны сопротивления, а также места нахождения армии врага. Сакка после сражения в столице покинул основную группу своих друзей, отправляясь на Северный полюс. Он собирался защищать свою возлюбленную и их будущий дом, ожидая месть народа огня. Аватар не смог вернуться к Гуру Патику, а потому долго блуждал в одиночестве, оставив Катару с ее отцом, пока однажды не наткнулся на льва-черепаху, которая поделилась с ним магией энергии, что совсем не облегчило его думы. Тов же вместе со своими подчиненными отправилась в Басинксе. Девочка решила освободить город, веря в то, что Аанг справится с Зука, тем самым завершив эту войну. Повсюду было пламя, огонь бушевал, обрушиваясь с небес на глупцов, сопротивляющихся народу огня. Дирижабли даровали воинам огня невиданное преимущество, позволяя обрушивать настоящий вал пламени на противников с небес. Бессмысленные попытки помешать со стороны аватара лишь отсрочили неизбежное на одном участке фронта, обрекая остальных защитников познать, каково это сгорать заживо. Но вот навстречу лысому монаху вылетела объятая огнем фигура. Зука, аватар, выдохнул изо рта пламя юный хозяин огня. «Ты подло убил моего отца, и я отомщу тебе. Я не делал этого», — воскликнул Энг, но был вынужден резко защититься от плотного вала пламени. Огненные плевки, хлысты, шары, ножи и даже обычный вал обрушивались на аватара, который раз за разом отражал атаки. Когда он собирался перейти в контрнаступление, лишь удача спасла его от лишения ноги, так как земля рядом взорвалась, отбрасывая юного монаха. Огненный убийца, который был нанят обеспокоенный Мей для защиты своего возлюбленного, вступил в бой. Его невидимые атаки значительно осложнили жизнь монаху, который явно был способен победить нынешнего хозяина огня. И даже так, аватар сумел приноровиться, комбинируя все четыре стихии, которыми овладел на хорошем уровне. Особенно сильно выделялась его власть над водой. Тогда же в бой вступили верные Зука маги земли из числа работающих на него воинов Дайли. Но даже так, Аанг не сдавался, его одежда была потрепана, голова обзавелась небольшим ожогом, а тело уже ныло от усталости. Казалось бы, поражение последнего мага воздуха было делом времени. Вот только монах не сидел сложа руки, разобравшись в себе, он принялся тренироваться так, как никогда до этого не делал. Вспоминая все уроки, он отрабатывал приемы и удары, пока не падал от истощения. И это дало результат. Огненная змея из очень сжатого пламени, как кобра, пыталась укусить Анга, но тот, подпустив ее к себе, резко закрутил в руках торнадо, перенаправив атаку на противника. Наемник, пытающийся попасть по верткой цели, неожиданно встретил практически перед лицом змея, в которого рефлекторно выстрелил своим взрывом. Дальше аватар поднял в воздух магов земли, лишая их доступа к своей стихии, а затем отправил их вдаль. Отвлекшийся Анг получил разрез по левому боку, но тут же отбросил воздушным тараном тело Зука. Пока хозяин огня приходил в себя, его сковали плотные каменные путы. «Я не убью тебя, как и не убивал твоего отца, но я лишу тебя магии». В это же время, сидевшая в засаде Азула, улыбалась. Сейчас перед ней был выбор: рискнуть и приобрести больше, либо осторожничать и получить меньшую награду. Возможно, она бы рискнула, если бы не странное предчувствие, а также ощущение постоянного внимания за собой. Нет. Стоило Ангу завершить свое дело, а именно лишение магии ее братца, что Азула узнала, прочитав по губам, как девушка резко обрушила вал синего пламени на аватара, отгоняя того от Зука. Отпрыгнувший Анг не успел прийти в себя, как его руку обожгло, а вскоре до него донесся запах паленой плоти, за которой пришла боль. Резкий переход в режим аватара стал неожиданностью для Азула и Зука, которые спустя мгновение были упакованы в каменные коробки, медленно сдавливающие их. «Кха-кха, ублюдок, тебе мало было отца, ты еще и моего брата решил убить», — выплюнула повелительница синего пламени, выплевывая изо рта небольшой сгусток, который был отброшен легким мановением руки. «Сдавайтесь, вы проиграли», — устало заговорил Анг, приходя в себя. В это время его правая рука была закована в лед, внутри которого бурлила вода, светясь в попытках исцелить сгоревшую плоть. Возможно, он бы и попытался лишить магии девушку, но сейчас его душевных сил хватало лишь на то, чтобы оставаться в сознании. «Что ты от нас хочешь? Сдавайтесь, прекратите эту войну. И кто, по-твоему, это должен сделать? Что ты сделал с Зузу? Я лишил его магии. Ты ты монстр». Изображать испуг девушке не пришлось, уж чего-чего, а этого она откровенно боялась. И даже понимала отца, который сам предложил ей убить его. Да, это был не только ее план. И как он остановит войну? Хозяин огня без магии, ха, это смешно. Ты остановишь. Ага, чтобы ты потом и меня убил или лишил магии. Ты хочешь уничтожить наш народ? Да. Нет, я хочу мира. Если ты не станешь продолжать войну и вернешь захваченные территории, я не буду тебя трогать. Убей меня. Я не предам свой народ, который пролил слишком много крови. Девушка замолчала, а затем резко прыгнула, удивляя Анга. Я остановлю войну, но решать о судьбе захваченной территории мы будем потом. Или так, или я буду сражаться до конца. Хорошо. Аватар справился со своей миссией. Он остановил экспансию народа огня, вот только большая часть территории была возвращена царству земли. Царь Куэй вновь занял свой престол, будучи освобожденным Тов, которая осталась при нем, временно заняв роль лидера Дайли, той ее части, что осталась в Басингсе. Новой хозяйкой огня стала Азула, которая отыгрывала роль доброй и хорошей правительницы. Девушка почти всегда держала при себе Тайли, которая служила ее секретной советницей. Она обсуждала проблему с подругой, слушала ее решение, свое решение, а затем выбирала золотую середину. Зука отправился править в Новый Азай, вместе со своей женой Мей, которая была очень благодарна Азуле за то, что ее любимый жив. Сам парень тяжело переживал собственную потерю магии, но навестивший дядя помог справиться с утратой. Хуже всего было Ангу, который остался калекой на всю жизнь, лишившись руки, которую даже вода из святого источника не смогла исцелить, что не помешало ему начать счастливую семейную жизнь с Катарой. Сакка же возглавил северное племя воды, живя счастливой жизнью с любимой. Летний солнечный день радовал своим теплом и мягким бризом ветра, а Анг с улыбкой наблюдал за своим первенцем, который радостно бегал между травой. Безмятежность царила вокруг, пока вдруг юное дитя не оказалось в окружении странно одетых людей. «Эй, отпустите моего ребенка!» – закричал Анг, поднимаясь в воздух. «Это за твою победу, аватар!» – выплюнул желтозубый мужчина, доставая блеснувший кинжал и вонзая в тело ребенка. «Эн, нет!» – тихо прошептал монах, как вдруг его глаза и татуировки загорелись, рот открылся было для крика, но лезвие из синего пламени помешало, пробив горло аватара. «Я никогда не проигрываю!» Последние слова болью отдались в душе умирающего аватара, а его дух, отделяющийся от великого духа, узрели то, что скрыто от смертного взора. «Спасибо», – прошептал Анг, видя, что его ребенок жив.